Сонет 117. Скажи, что я уплатой пренебрег за все добро, каким тебе обязан, что я забыл заветный твой порог, с которым всеми узами я связан, что я не знал цены твоим часам, безжалостно чужим их отдавая, что позволял безвестным парусам себя нести от милого мне края. Все преступления вольности моей ты положи с моей любовью рядом. Представь на строгий суд твоих очей, но не казни меня смертельным взглядом. Я виноват, но вся моя вина покажет, как любовь твоя верна.